Я уже царь. Книга 29, глава 1. Однажды в лесной глуши, где-то в лесах Красноярского края, приятная тишина, словно сам воздух замер в ожидании того, как медленно снег падает с неба и покрывает белоснежным ковром все вокруг, и даже ветер обычно такой шумный, сейчас только робко шевелил верхушки деревьев, роняя на тропинку легкие горсти снега. Протоптанная пешеходами, она велась между деревьев, будто завлекая за собой все глубже. Казалось, в такую погоду тропинку должно замести, но нет, по ней к роднику ходила вся деревня, и сейчас вдоль тропы молча шли 4 человека. Они молчали, у каждого в голове крутились свои мысли. Наверное, каждый из них предпочел оказаться бы подальше от этой холодной глуши, но как назло, время тянулось медленнее, чем обычно. Возможно, сама природа подсказывала им, что надо замереть, осознать хрупкость момента и очарование природы. Все спутники были угрюмы и недовольны. Идти им было еще очень долго, а из-за того, что с ними есть один простой человек, ни о каком быстром передвижении речи и не шло. «И на кой черт надо было уничтожить телефоны?» – пробубнил Антон, в очередной раз соскальзывая с тропинки и проваливаясь по щиколотку в пушистый белоснежный сугроб. Снег тут же забился к нему в ботинок и намочил носок, уже раз 20-й. «Потому что нас могут отследить», — в очередной раз выкрикнул Федор, шагавший посередине. Неподалеку с ветки каркнула ворона и в испуге взмыла в небо, уронив горсть снега. «Ты чего разорался?» — устало вздохнул Онегин. «Никто нас не отслеживает. Правительство, оно может отслеживать», — хихикнул высокий мужчина. «Да и к тому же, Евгений Родионович, разве не чудесно, что мы собрались в такой компании, в девственно чистом лесу? Природа кругом. Это даст нам возможность высказать друг другу все, о чем мы молчали или не могли сказать. Феденька, милок, ты где начитался такой чуши? В китайской тюрьме, хмыкнул Лев Николаевич. Чай не маленький уже. Сколько тебе там годиков? Так 400-я сотня пошла. Стоп, замер Антон, и вся колонна остановилась. Я чего-то не понимаю. Почему ему столько лет, если он не маг? Как вообще такое возможно? А вот так вот, развел руками долговязый и улыбнулся. Но ты молодой, тебе можно. С того момента, как в суперсекретную тюрьму для особо опасных преступников упал метеорит, прошло несколько дней, и единственным выжившим был Федор. Никто не объяснил Антону, зачем этот человек им нужен. Хотя судя по тому, как он играючи расправился с Исполином, этот мужчина не так просто. Однако все же не ясно зачем, с ним был и Толстый, и Онегин, а они также могли уничтожить гиганта. «Вижу, твои мозги потихоньку приходят в норму», — хмыкнул Евгений Радионович, поглядывая на Федора. «Так вы невероятно скучные. Не хотите знать, откуда у меня эти шрамы? Никаких шуток. Этот пацан вообще ходячий амбассадор уныния и грусти. А может, тебе добавить шрамов на твоем ёб, Антон?» — воскликнул Толстый. «Что за выражение тю? Я тебя не такому учил. Только умиротворение и спокойствие». Вдох-выдох. Хоть Лев Николаевич уже не первый раз останавливал своего ученика, иногда это не получалось. В первый раз Федор провоцировал Антона до тех пор, пока тот не сорвался и не напрыгнул на него, выхватив меч. Но того быстро воткнули головой в снег. И заодно, чтобы обиднее было, этот тощий мужик, оттопырив полы куртки, специально засунул снег Антону за спину. «Федя, ты тоже заканчивай», — осек его Онегин. «Иначе, иначе что?» — ухмыльнулся тот, раскачиваясь из стороны в сторону от скуки, словно пьяный. «Вы мне ничего не сделаете. Женечка, вы читаетесь, как книжечка, детская». Ну, он посмотрел на Антона еще раз. «Не, подростковая. Все эти всплески эмоций. Фи-фа-фо, скукотень. Но пацан пытается. А еще я вам нужен. Но пока не понимаю, нахрена? Неужели хотите устроить мне турслет с костром и палатками? Тогда мы очень долго идем. Я знаю такие места. У-у-у, Лев Николаевич, вы любите рыбалку? А зимнюю? Наверняка, тут неподалеку есть озеро, и мы там можем порыбачить». «Федя», — потер переносицу Толстый. «Ты, конечно, парень своеобразный, но иногда, совсем редко, мне хочется, чтобы ты помолчал, как это было пару часов назад. Ты лучше расскажи, как китайцы умудрились тебя поймать? Ой, да это же скукота. Бегал туда-сюда, потом оп, конец дикой зоны. Там кое-какие проблемки и меня окружили. Ну я там почикал узкоглазых, а потом меня осадили». «Энда», — вздохнул Антон, — «нетолерантненько. Что вам надо от меня, мужики?» — неожиданно серьезно произнес Федя. «Помнишь, как Володя сражался с хаосом, отсрочив его прибытие. Ну вот, нам надо что-то подобное, но сейчас появился еще один игрок. Небесный пастух, пояснил Толстый. И, что и, теперь у нас нет Володи, и все средства хороши. А как же ваш вездесущий Есенин, братик этого пацана? Кто бы мог подумать, что один станет сильнейшим, а второй хапанет снега за шиворот. И со смехом зачерпнул горсть и сунул за шиворот Антону. Нет, я его уничтожу, воскликнул Есенин-младший и прыгнул на Федора. Толстый вовремя перехватил пацана, поймав его за ногу. А вот и деревня, ухмыльнулся он. Я же говорил, она тут неподалеку. Если бы кто-то не сломал наши телефоны, пока мы спали, было бы все гораздо быстрее, пробубнил Онегин. Деревенька под названием Ширкино представляла собой всего пару десятков домиков, магазин с баром в центре и одна автобусная остановка на всю деревню. Федя, я понимаю, ты через многое прошел, но ты сам видел, что исполины теперь могут падать по всей стране, так что давай не будем усложнять нашу дорогу, и ты будешь просто молчать, произнес Онегин. А я что, тут же одни слабаки. Федя, чтобы ты понимал, это я тебя заранее предупреждаю. Если ты сделаешь хоть малейшую попытку что-то тут уничтожить, я залезу в твою голову. Будет не очень приятно мне, но что поделать, мы это делали с тобой уже не одну сотню раз. Онегин угрожающе сверкнул глазами. Ох, ты имеешь власть над моим разумом, но не над внешними событиями. Пойми это, и ты обретешь истину. Учту. Они спустились по тропинке к деревне и направились прямиком к магазину. Редкие прохожие, увидев незнакомцев, пялились на них до последнего. Некоторые уводили детей с улицы, кто-то выглядывал из окошек домов. Оно и неудивительно. В таком маленьком населенном пункте каждый знаком друг с другом, и появление чужеземцев всегда событие. Вот только непонятно, хорошее или плохое. Зайдя в магазин, они поняли, что это еще и бар. Просто два отдельных входа. Внутри находились пять человек, и все они замолчали, как только вошли незнакомцы. Толстый подошел к кассе. Из-за размеров он почти касался макушкой потолка. «Любезный, добрый день», – поздоровался Лев Николаевич. «Не могли бы вы дать нам позвонить, или сказать, когда будет ближайший автобус, или может, у вас можно приобрести мобильный телефон?» «Здравствуйте, господа», – невозмутимо ответил продавец. Он же бармен и владелец единственного заведения в деревне. «Сперва вам необходимо что-то купить, а потом уже можем поговорить». «Хм», Толстый прищурился. «Три кружки пива», посмотрел на Антона. «Четыре». Оплатив, Толстый продолжил. «Так что там насчет телефона?» «Ах да, телефон», кивнул продавец. «Два рубля за минуту». «Окей», кивнул Лев Николаевич и положил 10 рублей. Но сперва Онегин аккуратно оттеснил товарища и посмотрел в глаза ушлому мужчине. «Не стоит играть с огнем», – прошептал он. «Просто дай нам телефон». Тот безропотно засунул руку под прилавок и положил перед Онегиным старенький мобильный. «Так-то лучше». Взяв трубку, он набрал Павла, но тот не отвечал. Тогда он набрал Кремль напрямую, но там был не абонент. «Что за?» – удивился Онегин и вернул трубку. «Ну что там?» – спросил Федор. Все расселись в углу за столиком и тихо попивали пиво под прищуром завсегдатаев бара. Паша не отвечает. Кремль тоже. «Дай я», – взял трубку Толстый и набрал Софью Андреевну. «Здравствуй, дорогая моя супруга, Лева». Тут же услышал он. «Ты где пропадал? Ты слышал, что произошло в Москве?» «Нет», – напрягся он, и это заметили все остальные. «Я, ох, с чего начать? Петра свергли. Государственный переворот. Теперь царь Петр I. Миша Кузнецов теперь преступник, а Сахалин отдельное государство. Петр, кажется, сейчас на Сахалине, но без Павла. Не знаю точно, где он». Арина Родионовна не отвечает. «Где ты, блин, был? На княжество упало много метеоритов. Люди погибли. Наши солдаты справились, но все равно ущерб колоссальный». По мере того, как Толстый получал все больше плохих новостей, вокруг него начала появляться аура, давящая, тяжелая. Стены тихо затряслись, в помещении стало тяжело дышать, стол, за которым они сидели, начал трещать, и несколько бутылок упало с витрины. «Лев Николаевич», – аккуратно произнес Онегин и положил руку на плечо товарища. «Кажется, действительно, что-то интересное», – произнес Федор и рассмеялся. «Где ты?» В этот момент в бар вошли 10 человек, мужчины, с палками, и судя по виду, шли они сюда исключительно из-за незнакомцев. Бледный продавец кивнул в угол на гостей и сел на стул. Аура Толстого сильно давила на него, но он не мог понять, что происходит. Компания подошла к столику. Вы тут чужаки, а каждый чужак платит городской взнос. Дай угадаю, улыбнулся Федор. За то, что он чужак. Фу, ну и рожа у тебя, скривился один из мужчин. Толстый же вообще не обратил на них внимания. Я дома, ответила супруга. Но тут видишь, в чем дело. Нам надо дать ответ новому царю и принести присягу. Присягу? Лев Николаевич незаметно для себя стиснул рукой стол и вместе с ним встал, чем вызвал недоумение и испуг у местных сборщиков дани. Да кем он себя возомнил? Прорычал Толстый. Здание затрясло сильнее. Слушайте, сейчас лев не в духе, шепнул Федор местной банде. Так что, пока вас он не заметил, свалите, а то, а не, хотя, останьтесь. Расплылся он в широкой улыбке. Это ж сколько тут забавы. Шрамы на губах разошлись, и его улыбка стала еще более зловещей. «Валим!» – выпалил один из мужиков, и все гуськом покинули помещение. То же самое сделали и оставшиеся посетители. «Мы скоро будем, дорогая, не переживай!» Он отключился и только сейчас обнаружил в руке стол. «Ой!» – Толстый заметил, что на него все смотрят, а бедолага-продавец аккуратно выглядывает из-за прилавка и вытирает пот со лба. Рассказ занял не больше, чем разговор с супругой. А могли бы узнать раньше, будь у нас телефон. В очередной раз вздохнул Онегин. Так вот зачем вы меня вытащили, сказал Федор. У вас проблемы с Петром Первым. Хм, вот это интересно. Он аккуратно потрогал шрамы на щеках. Я как раз ему кое-что должен. Надо выбираться из этой глуши. Антон встал и подошел к продавцу. Когда ближайший автобус? Завтра утром, выдохнул он. Но у моего соседа есть внедорожник. Он может отвезти вас в Ногинск. Там есть вокзал. Отлично. Кивнул Антон и достал пачку денег. Покупаю у вас мобильный. Но он хотел было возразить, что эта трубка у него единственная, но его взгляд зацепился за толстую пачку денег. Сейчас вас провожу, только закрою магазин. Антон переместился обратно к столу и рассказал, что они сейчас будут делать. Лев Николаевич, могу я попросить у вас трубку? Держи. Антон тут же набрал отца. Все же последний раз, когда они с ним виделись, тот был не в лучшем состоянии души и тела. Но кто знает, почему-то он хотел позвонить именно ему, а не матери. «Слушаю», — раздался вполне бодрый голос Сергея Александровича. «Папа, это я, Антон. С тобой все в порядке?» «Да, а у тебя?» «Относительно. Мы только что узнали, что ночью в стране случился государственный переворот, и мы...» «Что?» — перебил его отец. «Какой переворот?» «Пап, а ты где?» – удивился Антон. «Я с Чеховым и Люси сейчас в Римской империи. У нас тут кое-какие дела. Погоди, какой переворот? Что ты такое говоришь?» Антон рассказал то, что услышал от Толстого. «Плохи дела», – пробубнил Есенин-старший. «Антон, а ты не знаешь, у Петра Первого была при себе какая-то книжка, или он был с Исааком?» «С кем?» – удивился Антон. «Исаак? Это студент из Кима». «Ладно», – ответил отец. «Будь с Львом Николаевичем». «Кто еще с тобой?» «Ну, Евгений Радианович и Федор». Повисла пауза. «Федор, погоди, высокий худой мужик с разрезанным ртом?» «Ага, сын, будь осторожен, этот человек очень опасен». «Хорошо, что с вами Онегин, но старайся его не провоцировать». «Понял, ладно». В трубке раздались крики и взрывы. «Упс, прости, Антон, у нас тут нарисовался наш Костяной, и связь пропала». Онегин спросил. «Все в порядке?» «Вроде, да». «Папа сейчас в Римской империи», — говорит, какой-то Костяной нарисовался. Лев Николаевич и Онегин переглянулись. «Это же не может быть наш Миша», — произнес Толстый. «Да не, не может быть», — к ним вышел продавец. «Господа, пройдемте, не хочу надолго закрывать магазин. Остров Сахалин». Арина Родионовна охала всю дорогу после того, как мы прошли через портал. Она никак не могла поверить, что я держал при себе столь полезное изобретение. Это ж как удобно. Сколько мест можно посетить за день, и в канцелярию, и в институт. Ну, Миша. Павел также был удивлен, но виду не подавал, стараясь сохранять невозмутимость. Однако в его глазах читалось восхищение. Кажется, его фанатская любовь ко мне только возросла, так как он всю дорогу расспрашивал меня про всякие пустяки, по типу что я ем на завтрак, и какую одежду предпочитаю. И для начала мы завезли его к семье, хотя уже была дома, как и остальные Романовы. Ольга Васильевна тут же кинулась на шею своему старшему сыну. Как и сестры, я же мельком взглянув на царя, понял, что времени все меньше. Смотреть на больного Петра было больно, так что я быстро распрощался с ними и поехал в администрацию, где меня ждали сливки общества. Брат с сестрой за это время уже наладили общение и рассуждали о геополитической обстановке на Западе. И когда я вошел с Ариной Родионовной, они недовольно посмотрели на меня так, будто я прервал их дискуссию. «Мисс Палмер», — удивилась старушка. «Арина Родионовна», — воскликнула женщина, и они принялись обниматься. Мы с Лорой решили воспользоваться этой паузой и немного перевести дух. Она прогнала через тело энергию, восстанавливая мои силы. Упав в кресло, я ненадолго прикрыл глаза. Мгновение в реальности на пляже могло занять несколько часов отдыха. Мы с Лорой молча лежали на лежаках и смотрели на море энергии. Где-то на горизонте Посейдон пускал фонтаны, и угольки мирно резвились на берегу, строя с Любавкой кицуней песочные небоскребы. «Эй, уважаемый!» И я почувствовал, как меня аккуратно шлепнули по лицу. «Ты чего, приперся сюда спать?» «Нет», — с грустью вздохнул я, хотя от сна бы не отказался. «Арина Родионовна, вы можете присоединиться к нашему обсуждению». Я положил на стол некрономикон. «Возможно, вы знаете, что это такое». «Некрономикон», — кивнула Палмер и посмотрела на старушку. «Дорогая, прости, пожалуйста, не могла бы ты оставить нас одних?» Удивительно, но бабушка не сопротивлялась и, кивнув, вышла из кабинета. «Ага, некрономикон», — кивнул Эль. «У нас таких полно было. Простая брошюрка для домохозяек. Ей обычно пользовались в хозяйстве, когда лень выполнять какие-то работы по дому». «Ха!» — воскликнула Лора. «Вот уж забава. Для Петра Первого и Распутина это поистине великая книга, а у Валеры это простой справочник. Я не могу расшифровать письмена», — сказал я. «Мне надо знать, есть ли в этой книжке то, что может спасти Петра от смерти». «Хм». Палмер взяла книгу и пролистала. «Нет, такого тут нет. Стандартные перемещения, жертвоприношения. Ага. Как создать двойника в домашних условиях? Как осушить море? Нет, это новая версия, и тут нету артефактного блокирования. У нас же иммунитет», — пояснил Эль. «Но тут есть привязка к владельцу». Она перевернула книгу. «Вот тут, видишь, в конце книги был красный отпечаток руки. Это значит, что через книгу может говорить владелец, а также есть антиугонная защита. Владелец может в любой момент вернуть книгу обратно». И как раз в этот момент книга вылетела из ее рук и повисла в воздухе. «Алло, КХМ, прием, я первый раз пробую эту фишку. Меня слышно?» Это был Петр Первый. Глава 2. Документы, теории, выводы. День был долгим, очень долгим. Хотелось просто отдохнуть, побыть в тишине, съездить в баню, погулять по окрестностям с Машей и Светой. Но нет, сперва надо решить все вопросы с Российской империей. Даже звучит странно, как будто я к ней уже не принадлежу. Формально, конечно, я теперь не гражданин империи, но душой я русский. Так, вернемся к насущным проблемам. Сейчас мы в кабинете с Элем и мисс Палмер сидели и наблюдали за тем, как некрономикон левитировал перед нами и говорил голосом Петра. «КХМ, если что, вы можете говорить», — произнесла книга. «Прием, как слышно?» «Прием», — веселилась Палмер. «Аппаратура работает, как слышно?» «Слышу нормально». «Прием», — подыграл ей Петр Первый. «Я же только вздохнул и решил прервать этот балаган. Что тебе нужно?» «О, вижу, вы не сильно удивлены тем, что я общаюсь с вами через книжку». «Нет, ладно, что ж, тогда я продолжу злорадствовать». После он немного похихикал и продолжил. «Вы уже поняли, что нет никакого смысла в краже книги. Это никак не спасет моего сынишку от гибели. Ах, какая жалость. Ну почему же?» — улыбнулся я. «Мы спасли Павла. А значит, наследник трона по-прежнему может занять твое место. Ахаха, ладно, фантазер, думай, что хочешь». Эль сидел с отрешенным видом, глядя в окно. Мисс Палмер также, закинув ногу на ногу, подпиливала ногти. «У вас осталось 3 дня, мальчики-девочки», — продолжил Петр. «Тик-так, тик-так, это все?» — спросила Палмер. «Мадам, не знаю, кто вы, но ваш голос мне определенно нравится». «Еще бы», — фыркнула женщина. «Но вот в чем проблема. Ты мне не особо нравишься. Так что ты не против, если мы закончим разговор?» «КХМ, кажется, она смутила Петра Первого». «Ладненько, но раз вы осознали, что эта книжка вам уже ничем не поможет, то я покажу, как были бесполезны твои попытки, мишенька, ее украсть». «Попытки? Ты же сам ее оставил, сделав вид, что обронил. Я просто хотел избежать будущих попыток ее украсть. Она для тебя бесполезна». Эль же похлопал крыльями, привлекая внимание сестры, и провел крылом по своему длинному горлу. «Нахер его? Палмер кивнула и подошла к левитирующей книге, так что я решил вернуть ее обратно, показав свое превосходство. Закончил Петр, первые страницы книги начали быстро перелистываться. «Вот болван», — хихикнула Палмер. «У этих книг очень простая система защиты и убирается она так же просто». После чего просто вырвала страницу с отпечатком руки Петра. «Что?» — удивился я. «Так просто?» «Ага», — кивнула она. «А зачем придумывать что-то лишнее?» «Что вы?» — были последние слова Петра Первого, перед тем, как он окончательно потерял контроль над книгой. «Да», — продолжил Эль. «В нашем мире эта книга не такая уж и ценность, так что и защита у нее была соответствующая. Ты бы стал ставить, скажем, сигнализацию от машины на инструкцию от холодильника?» Он подошел к некрономикону и убрал его на полку с книгами. «Так, может быть, вы посидите еще немного вместе и придумаете, как быстрее вытащить Валеру?» Палмер же загадочно улыбнулась. «Разумеется». «В смысле?» — воскликнул у меня в голове Валера. «А чего это она молчала? Что за херня?» Валера спрашивает, «почему ты раньше молчала?» «Потому что я не знала, что у Петра Первого есть некрономикон. А это что-то меняет?» «Разумеется», — кивнула она. «Если есть предметы из нашего мира, значит, можно найти распечатыватель. И он точно есть. Теперь я это отчетливо вижу. Я уже пробовал его искать», — ответил Эль. «Такого точно нет в этом мире». «Как ты искал?» — спросила Палмер у брата. «Вампиры. Еще остались те, кто бы хотел служить мне, так что они постоянно в поисках. Я просто не говорит», — развел крыльями он. Палмер же подошла ко мне. «В общем, есть два варианта. Ты копишь достаточно много энергии и перекачиваешь ее Валере, или мы ищем распечатыватель. Что это вообще такое?» «Это открывашка», — пояснил Эль, — «но во много раз сильнее. Предмет и мощность которого велика настолько, что способна открывать практически любые двери. У нас во дворце у поваров были такие». «Повара? Что?» — удивился я. «Хочешь сказать, что ваши повара пользовались ей, как простой открывашкой?» «Ну да», — кивнул гусь. «По сути, она такой и является. Просто разные миры, Миша, разные миры, не забывай. Хотя я уже привык к тому, что все связанные с Валерой выходят за рамки чего-то простого. Если открывашка, то такая, которая может открыть вообще все, что угодно. Если справочник для быта, то обязательно обтянутой кожей и способной творить всякие зловещие штуки. И как же выглядит эта штука? Как перочинный ножик, как щипцы? Нет, зачем?» – удивилась Палмер. «Это дар, способность, которая выглядит, как сгусток желтой плазмы. Вначале я думала, что это просто совпадение, но потом, когда Петра Первого освободили из заточения, все сошлось. Видишь ли, я присутствовала при создании темницы для Петра. Дверь, которая закрывала темницу, была особенной, скажем так, уникальной, и открыть ее мог только тот, у кого находился этот распечатыватель. И сейчас он там же, в теле того, кто освободил Петра Первого. Вот уж не думал, что все так обернется. Но проблема в том, что тот, кто освободил Петра Первого, были Захар и Марина Кузнецова, генералы Хаоса, которые теперь захоронены на заднем дворе московского поместья. А да, ты понял, о ком я, улыбнулась мисс Палмер. Понял, подтвердил я. Но ты хочешь разрыть могилу и осквернить тела похороненных? Нет, зачем? Достаточно просто сделать некоторые манипуляции. Тогда чего мы ждем? Удивился я, вскочив. Прямо сейчас надо отправляться в Москву. Ага, улыбнулся Иль. Миша, не все так просто. Те самые манипуляции — это отказ от предыдущего владельца и передача новому. Хотите воскресить Марину Кузнецову? Удивился я. Ну, у тебя есть несколько месяцев, чтобы набрать достаточно энергии и освободить Валеру, развела руками Лора Палмер. Подожди, в теле женщины был генерал Хаоса, я его уничтожил. Ага, тогда распечатыватель находится в теле. И надо, чтобы тело отказалось, кивнула она. А кто у нас мастер по воскрешению? Лермонтов. Что ж, неужели Петр Первый продумал и это? Уж слишком все сказочно выглядит. Откуда Петр вообще узнал про этот предмет, когда его вытащили из тюрьмы? Или он уже знал про него? Лора, внести корректировки с учетом того, что Петр Первый знал про этот распечатыватель, и построй модель того, что он может предпринять в дальнейшем. Поняла, ответила моя помощница. Но что мы будем делать сейчас? Я посмотрел на книжную полку, где стоял некрономикон. Сейчас Петр наверняка в замешательстве, что он не может вернуть себе книгу, а она ему нужна. Его план нарушился тогда, когда он не смог вернуть ее себе, и на этом мы можем сыграть, сказал я всем присутствующим. Тут и думать не надо, он пойдет на нас войной, через Нахимова и Кутузова, ответил Эль. Да, вот только ему для начала надо пересечь море, а оно под контролем Аркадия. Аркадия, не поняла мисс Палмер. Ох, Аркадий, хихикнул Эль. Сестренка, это ручной динозавр Михаила, размером с гору. Он подчинил большую часть монстров рядом с Сахалином, и теперь наша страна, это неприступная крепость. Остается Кутузов, кивнул я. Но он и Нахимов не будут участвовать в войнах. По крайней мере, сейчас. С чего ты так решил? Они мне сами сказали, что останутся служить родине. Но военные действия сейчас, когда страна в таком шатком состоянии, нецелесообразны, пояснил я. И Петр Первый, наверняка, это понимает. Он подождет. Подождет, когда Исаак объединится с небесным пастухом. Когда его сын умрет, и он укрепит свою власть в стране. Так что время у нас есть. А ты хочешь спасти Петра? Вмешалась Лора. У нас осталось мало времени. И тут она была права. Но с чего начать? Лора выдала мне проценты по спасению царя. И ситуация была удручающая. Я попрощался с Элем и Палмер. Вышел в коридор, сел на скамейку у стены. Михаил Кузнецов, вижу, разговор по душам прошел не так, как ты хотел. Ко мне подошла Арина Родионовна. Старушка села рядом и протянула мне бумажный стаканчик с чаем. Пей, внучек, это ромашковый. Сама заварила, по-доброму улыбнулась она. Вам звонил Александр Сергеевич? Да, он спас Каренину. Говорит, что Петр сделал его героем в глазах населения. Но это все ерунда. Он хочет сделать его медийным лицом. И теперь он не может, да и не хочет сбежать. Почему? Потому что он хочет убить Петра Первого. Я только ухмыльнулся, отпив горячего чаю, понял, как же сильно я соскучился по старым временам. Пусть встанет в очередь. Я знаю, как минимум, 5 человек, которые хотят того же. Кстати, мне звонила Софья Андреевна, сказала, что Лев вышел на связь. Они с Антоном, Онегиным и Федором движутся к столице. Федор, удивился я, которого вы достали из китайской тюрьмы, с порванным ртом. На мой немой взгляд она улыбнулась. Да, я в курсе, что там произошло. Слушайте, раз вы столько знаете, может, у вас есть идеи, как спасти жизнь Петру Петровичу? Может, есть какой-то артефакт, который обнуляет все предыдущие воздействия? Может, снадобье, заклинание, что угодно. Узнай, каким артефактом отравили Петра. После лучше поговори с экспертом по артефактам и рунам, предположила она. И кто же это может быть? Так у вас в Кеме, кажется, был такой. Горький о нем хорошо отзывался. Да и в канцелярии говорили, что этот преподаватель спец в своем деле. Как же его? Буслаев, точно. Он самый, кивнула старушка. Вот у него и спроси. Нет, ну это просто цирк какой-то. Слишком много людей мне надо найти на квадратный метр. Где этот чертов Буслаев? Кто мог его похитить? И кто вообще он такой? Складывалось впечатление, что вокруг меня вьется какой-то большой клубок, а я нахожусь в центре и не замечаю чего-то очевидного. Попрощавшись с Ариной Родионовной, я направился к порталу. Через болванчика проверил, что с Машей и Светой, и обе спали в своих кроватях. Трофим с Марусей и рыцарями только вышли на зарядку, а конюхи выгуливали первых коней. Ну хоть где-то есть стабильность, вздохнула Лора. На улице было утро. Свежий морозный воздух немного взбодрил меня. Или это, все же, чай с ромашкой, но у него разве не должен быть противоположный эффект? Я решил пройтись пешком. Хоть немного побуду наедине сам с собой и Лорой. Хоть прогулка выдалась недолгой, но и это для меня роскошь. По дороге я позвонил Петру Петровичу. Михаил, доброе утро. Здравствуйте. Я к вам с таким вопросом. Скажите, что за артефакт использовал ваш отец, чтобы отравить? Это был артефакт голода. Ага, понял. Спасибо, и положил трубку. Через болванчика я также видел, что происходит у них в доме. Сейчас в номере отеля они с супругой были одни. Катя, Анастасия и Павел куда-то ушли. Мне даже удалось, хоть и не специально, увидеть романтику в их отношениях. «Я буду любить тебя до самой смерти», — улыбнулся Петр Романов, глядя влюбленными глазами на жену. «Не поняла, то есть, после того, как ты умрешь, ты меня перестанешь любить, Романов?» «Дорогая, да это же так говорят, я не это имел в виду, то есть своих слов у тебя нет, только цитаты из журналов можешь, и что ты имел в виду?» Петр улыбнулся. Судя по всему, ему было приятно, что жена не сюсюкается с ним даже перед его кончиной. «Я хотел сказать, что буду любить тебя вечно, даже после смерти». Перед глазами замелькала Лора, стараясь попасть грудью мне в лицо. «Хватит подглядывать», — фыркнула она. «Это неэтично. Ты узнал, что хотел?» «Узнал», — пожал я плечами. «Но толку от этого?» Пройдя через портал в Широкого, я проверил Посейдона и Любавку. В особняке было все спокойно, даже чересчур. Поначалу несколько аристократов, которые уж слишком поверили в себя и хотели выслужиться перед Петром Первым, попытались вторгнуться на территорию, но дальше живой изгороди не прошли. Это объяснили мне гвардейцы графа Бердышева. Их слова подтвердились, когда я на тонированной машине выехал с территории и направился в сторону города. Пара десятков машин висели в воздухе, оплетенные лозами. Моей задачей было проверить еще раз дом Буслаева и попробовать найти то, что не смог сделать в прошлый раз. И пока ехал, решил узнать о нем еще немного. Так что я набрал Островского. «Николай Романович, здравствуйте. Еще не забыли обо мне, Михаил?» Голос у графа был очень удивленным. «Ты же знаешь, что официально ты сейчас враг государства». «Уже официально?» «Да, и наш разговор может навредить не только тебе, но и мне. Если я навлеку на вас проблемы, тогда прошу прощения за звонок, отключаюсь». «Погоди», — воскликнул Островский. «Я же не сказал, что это обязательно случится. Просто предположил. Тогда почему бы вам не перебраться в новую страну? Я как раз ищу квалифицированных специалистов. Обеспечу всем, чем хотите». «Михаил», — выдохнул Островский. «Я так понимаю, вы это просто так не оставите, верно? И есть вероятность, что скоро КХМ власть опять поменяется. Ну так зачем мне ездить туда-сюда? Я просто подожду». «А вы молодец», — улыбнулся я. «Но давайте перейдем к делу. Мне нужна ваша помощь». «Польщен, что царю соседней страны нужна моя помощь. Весь во внимании. Мне нужна информация по Буслаеву Леопольду Игоревичу. Все его объекты недвижимости, места, где он часто бывает и прочее. Желательно, его маршруты передвижений. А почему не через Надю? В свете того, что мы сейчас другая страна, ей достать эту же информацию будет чуть проблематичнее. А вы единственный человек, которому я могу доверить этот вопрос. Разумеется, я в долгу не останусь». «Хорошо, я подготовлю все необходимые документы. Куда мне их отправить?» «В московское поместье. Я оттуда заберу». «Как это? Разве? Секреты рода, Николай Романович?» Пожал я плечами. «Понял», он перешел на деловой тон. «За какой период тебе нужны его передвижения?» «За все, что сможете найти. Но это огромный пласт документов. Ты будешь разбираться очень долго. Не переживайте, я быстро читаю». К этому времени я доехал до закрытого частного поселка. У входа дежурили две военных машины. Лора подслушала их разговоры, и оказалось, что в местах, где я чаще всего появлялся, были поставлены патрули. Что ж, пришлось немного схитрить и перелезть в забор со стороны поместья Нахимовых. Оттуда я проник в дом Буслаева. Начались новые поиски, и Лора быстро нашла зацепку. Тут кто-то был. Не все вещи лежат так, как были изначально. Параллельно она показывала мне запись с прошлого нашего визита. И хоть тут и так бардак, но где-то был отодвинут шкаф. Тарелки лежали не так, и было ощущение, что тут находились люди. Возможно, это те же ребята, с которыми тогда мы столкнулись у выезда и в Красноярске, предположила Лора и неожиданно воскликнула. «О, нашла!» Это оказался небольшой клочок бумаги, которого тут раньше не было. Его прижала книгой без букв. «Совпадение? Не думаю. Возвращатор 342-ю. Серия 2. Инструкция по применению в условиях чрезвычайн». Дальше кусок был оторван. «И что нам это дает?» — спросила Лора. «Это дает то, что Буслаев, это чертов исследователь из первых тестовых заходов», — сжав бумажку, сказал я. «Как думаешь, наши ученые смогут открыть еще один портал?» «Сомневаюсь», — пожал я плечами. «Вспомни, его прибор был изначально неработающим. Поэтому только мы тут и оказались. Это нам ничего не дало. Так что я вернулся к машине и поехал обратно к особняку. Проезжая через Ким, болванчик показал, что строительство новых корпусов ведется ускоренными темпами. На территории поставили большие тенты для учеников, где они учились. Директор старался поддержать работу института любыми способами. К моменту, когда я прошел в московский особняк, поступил звонок с КПП, что на въезде стоят два автобуса с документами от Островского. ХМ, видимо, граф не соврал. Это будет большой объем работы. Размяв пальцы, я пошел встречать машины. Глава 3. Сложный выбор делает лишь сильнейший. Кремль. Впервые, за долгое время, Петра смогли обвести вокруг пальца. Что это было? Почему книга не возвращалась? «Чертов Кузнецов!» — сквозь зубы прорычал он, расхаживая из стороны в сторону по кабинету. Царь слишком расслабился, стал беспечным и допустил ряд ошибок, которые и привели к тому, что Некрономикон исчез. Но это не такая уж и большая потеря. Да, телепорты теперь для него недоступны, но это пустяки. Раньше же он как-то справлялся, так что потерпит. Но Кузнецова надо проучить, и проучить окончательно и бесповоротно. Первой мыслью было отправить армию на Сахалин, но он быстро отказался от этой мысли из-за того, что не все население страны еще под его контролем. Пусть сначала получит несколько пряников, а уж потом можно доставать кнут. У Петра Первого было свое видение того, как управлять государством. К тому же это не его конечная цель. Теперь нельзя допускать таких необдуманных решений. То, что он позволил Павлу уйти, это нормально. И то, что он рассказал Михаилу, что хочет занять место одного из богов, тоже, в целом, в рамках плана. Но зачем он оставил книжку? Хотел покрасоваться? Что ж, глупый поступок. В дверь постучались. «Да, Ваше Величество», — заглянул новый секретарь. «Это был человек той самой организации. Пора выезжать на заседание». «Уже?» — удивился Петр и, поглядев на часы, вздохнул. «Все же в тюрьме время текло куда медленнее. А тут, да он даже поспать не успел». Петр собрал заседание высших аристократов. Но из-за того, что сейчас почти весь Кремль лежал в руинах, было выбрано другое место встречи. Конференц-зал недалеко от Красной площади в одной из лучших гостиниц столицы был рад принять новое правительство. В помещении собралось около сотни высокородных аристократов. Тут были собраны самые сливки общества, богачи, владельцы заводов и крупных месторождений. У Петра не было задачи со всеми дружить. Надо объявить новые правила, по которым теперь все будут жить. Он вышел на сцену. Все тут же затихли. СМИ также были приглашены. Все же то, что тут будет озвучено, порадует многих жителей. Итак, прокашлялся царь. Перейду сразу к делу. Секретарь положил перед ним листок с текстом, чтобы Петр ничего не забыл. Для начала налоговый сбор для всех присутствующих увеличивается в 2 раза. Народ зашумел. Ваше Величество, что за бред? Вышел вперед барон Ливров. Он был учредителем нескольких предприятий, которые занимались поставками строительных материалов, продовольствия, техники и артефактов. Вы нас так оставите без гроша. Так нельзя. Что? Поднял бровь Петр Первый. Нельзя, он наклонился к своему секретарю. Это надо вырезать из эфира. На его пальце возникла маленькая искорка и попала точно в лоб барону. Разве я говорил, что вы можете мне перечить? Обратился он к аристократам. Давайте поясню. Для вас повышенный налог не составит проблемы. Я знаю все ваши махинации, так что если кто-то еще откроет рот и будет недоволен текущим положением дел, я посчитаю его изменником. Все это на благо страны. Все это. Он развел руками. Хочу до вас донести, что я не такой добрый, как мой сын. Если будете делать все, что говорю я, то, в конечном счете, жизнь в стране станет куда лучше. Зал замер в ожидании. Никто не хотел отправиться на тот свет. Отлично. Раз все поняли, продолжу, он прокашлялся. Каждое баронство, графство и княжество обязано направить 50% своей армии в имперскую армию. Это увеличит нашу мощь и повысит боеспособность, после чего посмотрел в зал. Все продолжали молчать. Замечательно. Также ввожу пониженный процент на государственные субсидии. Открыть границы с Северной Европой для полноценной международной торговли. На этом все. Более детальные указания поступят каждому лично в рамках изменения законодательства, так что следите и читайте. После он опять наклонился к секретарю. Выведи СМИ. В зал вошли солдаты и аккуратно сопроводили репортеров за дверь. Когда все было чисто, Петр продолжил. Так, а теперь, поговорим с вами по душам. Те, кто решит сотрудничать с бывшим князем Кузнецовым, будет казнен. Я говорю это один раз. Из зала поднялась рука. Да, слушаю. А если на Сахалине уже есть производство? Задал вопрос высокий мужчина. Что тогда? Хм. Петр задумался. Хороший вопрос. Как фамилия? Граф Бердышев. Я заранее выкупил земли Кузнецова по себестоимости. Видимо, он знал, что скоро продать их будет не так просто. Но у меня на Сахалине есть несколько производств и институт повышения квалификации. Что ж, граф Бердышев, тогда вам необходимо предоставить все документы, и за вашими действиями с Сахалином будут назначены определенные люди. Из зала поднялись еще несколько рук. У нас тоже есть часть производства. Петр вздохнул. Ладно, до вас будет работать отдельный отдел, регулирующий ваше общение с Сахалином. На этом все. После чего Петр покинул зал. В Кремль он вернулся не в лучшем расположении духа. Когда он зашел в кабинет, секретарь остановился у стола. «Ваше Величество, у входа стоит машина с моими работодателями. Я твой работодатель, Дуралей», прикрыв глаза, ответил Петр. «Что им надо? Хотят обсудить кое-какие условия». «А как?» – улыбнулся Петр. «Ну пусть проходит в зал переговоров. Но там нет половины стены». «И что?» – удивился царь. «Это повлияет на их настроение?» «Понял. Сделаю». Через 20 минут три фигуры в мантиях и капюшонах стояли в зале. Петр же решил, что будет интересно, если они его немного подождут, и пил чай. Пришел к ним через 10 минут после их появления. «Царь Петр», — невозмутимо произнес мужчина в центре, и все трое поклонились. Выглядели они одинаково. Один рост, одинаковые фигуры. «Энда, что за театральщина?» — ухмыльнулся Петр. «Ну да ладно, если вы хотите быть загадочными, то ваше право». Эту насмешку они проигнорировали, и вперед вышел центральный. «Царь Петр, мы хотим заключить с вами взаимовыгодное сотрудничество. Для начала мы можем обеспечить вас всеми необходимыми условиями для комфортного правления, дать вам любые ресурсы. И в знак того, что мы пришли не с пустыми руками, у нас есть подарок». Он похлопал в ладоши, отчего Петр только закатил глаза. Опять эти пафосные действия. Ну что за детский сад? В зал внесли огромный ящик, запечатанный по всем правилам защитных рун и заклинаний. «И что это?» «Думаю, вы будете довольны». Петр подошел и сорвал несколько замков. Просто так, не используя никакие заклинания и печати. Это вызвало легкое недоумение у гостей, но они промолчали. Заглянув внутрь, Петр очень сильно удивился. «Что? Откуда это у вас? Наши возможности безграничны. Конечно, вы можете пользоваться нашими услугами, но надо обсудить условия. А это», — мужчина показал на большой ящик, — «в качестве подарка». «Да», — улыбнулся Петр. «И какие же ваши условия?» «Позвольте спросить, нам нужен доступ к архивным записям и в хранилище Кремля, а также мы хотим ввести своих людей в Кремль». Петр слушал все это, и его улыбка становилась все шире. «С нас полная информация о правительствах всей Европы, как северной, так и южной». После этого Петр рассмеялся, картинно задрав голову. «Какие вы забавные! Хотите управлять моей страной? Ну вы клоуны! А под маниями у вас есть волшебные палочки? Может, на улице вас ждут метлы? Ну вы, конечно, меня рассмешили, господа! Что-то мне не нравится ваш тон, царь Петр! Наше руководство!» «Ваше?» — улыбнулся Петр. «Повтори, что ты сказал? Ваше руководство?» И он опять начал смеяться. «Довольно!» — рявкнул мужчина слева и, подойдя к царю, схватил его за ворот. «Ты слишком много о себе возомнил, знай свое». Но тут он увидел холодный взгляд царя. В нем читалось пренебрежение, даже отвращение. Как будто представитель организации был недостоин даже смотреть на него. Такой взгляд бывает только у тех, кто знает свою силу. Знает, что ему ничего не угрожает. А еще он увидел бесконечную ненависть и ярость. «У-у-у», — выдохнул секретарь, отходя подальше к выходу. «Вы пришли ко мне во дворец». Царь схватил его за руку и легко отдернул ее. Кости начали хрустеть, как печенье. «Хотите управлять моей страной?» Он надавил на руку, и мужчина в мантии упал на колени. «Так еще и смеете мне угрожать?» «Наше руководство», — прохрипел стоящий на коленях. «Оно не». Петр создал по кончике пальца яркую сферу размером с горошину и, отпустив сломанную руку, схватил за горло. После чего начал медленно опускать яркую горошину в горло мужчине. «Ваше руководство», — он смотрел на двух представителей организации, — «вы играете с огнем, царь Петр. Наше терпение не безгранично. Послали ко мне мелких сошек, даже не зная всех деталей». Огненный шарик скрылся в теле мужчины, и он начал складываться внутрь, словно внутри образовался вакуум. Криков не было, только хруст костей и чавканье. «Какие же вы болваны! Вы принесли мне сильнейшее оружие из всех возможных, но перед смертью я вам кое-что расскажу». Он пошел на двух оставшихся представителей организации. У него больше не было улыбки, только отрешенный взгляд. «350 лет назад я создал вашу организацию. Я ее полноправный и единственный руководитель, и вашим начальникам пора бы это напомнить». Он медленно махнул рукой, и голова одного из мужчин отлетела, как будто ее отсекли очень острым клинком. «Не обольщайся, я оставил тебя в живых только потому, что хочу, чтобы ты передал своей верхушке, что их начальник в полном здравии и готов принять руководство. Если же этого не будет», — царь похлопал по коробке, — «тогда вашей организации через месяц уже не будет». Документов было действительно много. Пришлось выгрузить все коробки с бумагами в отдельный ангар для техники. И чтобы было еще быстрее читать все это, я вернулся на Сахалин за Евой. И как только я появился на острове, Ева меня уже ждала. Но около въезда на территорию портала была какая-то неразбериха. Разумеется, туда тут же полетела деталька. Ох, ну что за... Я поперся к выходу. Почему всегда кто-то пытается поиграть в героя? Почему мне не дают нормально работать? Почему никто не понимает, что с командой мне только сложнее? Это делает меня более уязвимым. У входа стояла машина с Катей, Пашей и Анастасией, и они настойчиво требовали пропустить их на территорию портала. Показал, блин, на свою голову один из секретов рода. Надеюсь, что хоть после всего этого, они не будут пользоваться моим гостеприимством и требовать порталы для личных целей. «Простите, но я не могу вас пропустить». Таков указ господина Кузнецова. Его высочество пытался сгладить конфликт охранник на пропускном пункте. Тут уж вышел я и подошел к машине. Дальше я сам. Солдаты благодарно выдохнули и отошли подальше, дав нам спокойно все обсудить. «Зачем приехали?» Наклонился я к окну. За рулем сидел сам Павел, и в глазах у него, как и у сестер, читалась решимость к действиям. Вот только к каким? Хотя ясно, что они хотят сделать. «Миша», — выглянула с заднего сиденья Катя, — «мы хотим с тобой в Москву. Будем помогать. Мы не можем просто так сидеть, сложа руки, и смотреть, как отец умирает». «Да, Миш», — кивнул Паша, — «прости, это слишком. Мы хотим сделать хоть что-то, попытаться». «Не надо пытаться», — вздохнул я. «По большому счету, сейчас мне не нужны бойцы, только аналитика и анализ. Послушайте одну вещь. Вашему отцу осталось 3 дня, и вы хотите потратить это время, бегая в поисках чего-то, что может его спасти, и даже не зная, что это. Вместо того, чтобы провести последние дни с отцом...» «Не говори так», — огрызнулась Анастасия. «Мы найдем. А если нет, что тогда? Будете ли вы потом жалеть о том, что не успели провести время с отцом? Мы будем знать, что пытались его спасти», — ответила Катя. «Ага, вот только отцу последние дни жизни от этого будет не легче. Не думали, что он бы хотел уйти в окружение семьи, быть спокойным и не думать, что пока он испускает последний вздох, его дети рискуют жизнью ради него же. А если с вами что-то случится?» Я не оставлял им вообще никаких шансов на контраргументы. У меня просто не было времени с ними возиться, и приходилось говорить жестко. Только голая правда может их отрезвить. «Но мы не можем просто так сидеть», — чуть тише сказала Катя, и слезы встали у нее в глазах. «А это не для вас, а для вашего отца. Он столько сделал, чтобы вы были умными, сильными и счастливыми. Так подарите ему последние дни, сделайте их для него лучшими в жизни, а я уж постараюсь все исправить. И если получится, то, хм, у меня в долгу будет царская семья. Нехило так. А если ты не справишься?» «Если я не справлюсь, то вы точно не сможете». «Да как ты смеешь?» — насупилась Настя. «Он прав», — сказал Павел. «Миша, ты говоришь все верно, но ты предлагаешь просто вернуться и остаться с отцом, в точку. Пусть он видит, что рядом семья, а остальное оставьте на меня». Павел завел автомобиль. «Нет, Паша, погоди, ты не можешь просто так уехать», — воскликнула Катя. «Ты хочешь оставить отца?» — повернулся он к ней. Катя ничего не ответила, откинувшись на заднее сиденье, скрестила руки и надулась как индюк. «Миша, тогда возьми Альфу и Омегу», — и из багажника тут же выпрыгнули 2 девочки в плащах. «Они бессмертны, практически неуязвимы, с ними ничего не будет. А вот это уже куда интереснее. 2 неуязвимых существа лишними не будут, да и переживать за них вообще не надо». «Ок», — кивнул я, — «только пусть слушаются меня беспрекословно». Настя тут же позвала их и начала что-то нашептывать, и через минуту они подошли ко мне и поклонились. «Теперь они слушают тебя так же, как и меня», — улыбнулась Анастасия. «Это что получается, если я прикажу им напасть на тебя, они это сделают, или нет?» Настя от этих слов слегка впала в ступор. «Ладно, шучу. Девочки, за мной, а вы к отцу». Лора взяла под контроль их автомобиль, и они начали сдавать назад под удивленный взгляд Павла. «Мы же вернулись к порталу». Ева смирно стояла у арки. «Девочки, это Ева», — представил я им. На лице экране робота тут же появилась эмодзи рукопожатия и ромашка. Ой, удивилась Омега. А она, живая, еще какая, улыбнулся я, глядя на Лору, стоящую рядом со своим физическим воплощением. Мы прошли через портал в Москву. Близняшек я тут же сбагрил Богдану и Налимовым. Пока они мне не нужны, и чтобы их хоть чуть-чуть занять, пусть проведут время с такими же детьми, как они, ну кроме старшего Налимова, но тот не против. Мы же с Евой пошли в ангар, просматривать документы. Ну, вздохнул я, разглядывая буквально горы бумаг. Сколько ставишь времени? Не более часа, твердо сказала Лора. Засекай. И мы приступили. По большому счету надо было просто посмотреть все бумаги, а уже Лора систематизирует их, проанализирует, выстроит цепочку событий и даст лучшие варианты. Я с Евой листали бумаги. Детальки болванчика делали то же самое. Но как выяснилось, у нас это выходило куда быстрее, чем у моего многофункционального питомца. Через 40 минут мы закончили. После этого Лора начала обрабатывать всю информацию. Так, всего у него есть несколько домов в Казани, Нижнем, Волгограде. Но он последние полгода часто бывал под Пермью. Но там у него нет никакой недвижимости. Но... Она подняла палец. 4 года назад он женился на некой Сидоровой Изольде Викторовне. В браке они были неделю и потом развелись. Но в это время на нее был куплен небольшой дом. И угадай где? Под Пермью, именно. А еще, за неделю до пропажи были куплены 2 билета из Красноярска до Екатеринбурга. И хоть он и купил их, но не указал, на чьи имена они покупаются. Оба на имя Буслаева. И оттуда поезд до Перми. Угадай, какие даты? Да уж говори, в день его исчезновения. И вот удивительно, эти билеты были использованы, то есть по ним кто-то ехал. Вот тебе и Буслаев, улыбнулся я, думал переиграть тебя, да не говори, злорадно улыбнулась Лора. Ну все, звони своей теще, проси анонимный визит в княжество Нахимовское. Глава 4. Дядя Некромант. Конечно, даже анонимный визит будет сделать очень проблематично. Я пообщался в нашем секретном чатике и узнал от Кутузова, что сейчас все вокзалы и дирижабли под наблюдением. Да, так быстро. А чего тянуть? Так что тихая и спокойная поездка на поезде мне заказана. Даже начал подумывать, а не найти ли какого преступника и не использовать ли его жизнь, чтобы попасть в Пермь, не сражаться же приспешниками пастуха или хаоса, хотя последних как-то не видно. Возможно, с уничтожением генералов хаоса его влияние спало, но это не точно. Ох, че ж делать? Че ж делать, я вышел из ангара. Тот вариант, что Буслаев под Пермью, был не стопроцентным. Да и то, что он знал, как нужно действовать, чтобы спасти Петра Петровича, тоже под сомнением. Но у меня нет другого выбора. Валера также сказал, что физически не сможет помочь из-за того, что у него пока нет столько сил. А за 3 дня вернуть их мы точно не успеем, как бы ни пытались. Но факт оставался фактом. Надо как можно быстрее попасть на Урал. Использовать Кутузова и Нахимова не было смысла. У них и так много забот, и лишний раз дергать, это подвергать их опасности. К тому же, сейчас за ними может быть усиленное наблюдение. Я позвонил Элю и спросил, как обстоят дела с аэродромом. На что получил резонный вопрос. Нахрена? Я объяснил ему ситуацию, и тот попытался возразить, но трубку перехватила его сестра. Михаил, томным голосом произнесла Палмер. Я так понимаю, тебе надо быстро добраться до Урала, есть такое. Мне не нравился ее тон. Обычно после этого происходит что-то такое, что мне приходится расхлебывать. Найди Пушкина, загадочно произнесла она. Ты же сам говорил, что видел с ним огромного коня. Булата, вздохнул я. Да, мне известно, кто это. О, вот как, воскликнула Палмер. Что ж, так даже лучше. Тогда тебе не стоит объяснять. Просто найди коня, он тебя домчит, куда ты захочешь. Эй, я же разговариваю. И пока Эль пытался вырвать у нее трубку, связь отключилась. Значит, Пушкин, пробормотала Лора. Ага, Булат, безусловно, этот конь был важен для меня. Хотя бы потому, что он наверняка знал о Владимире куда больше и мог открыть несколько секретов. Но вот признает ли он меня, в конце концов, в Кремле он ушел вместе с Пушкиным, а не со мной. Ага, здоровый конь под 5 метров ростом пролезет в маленький люк. Лора закатила глаза от моей недальновидности. И то верно, кивнул я. А раз так, то надо искать Пушкина. Хотя и тут были проблемы. Сейчас Александр Сергеевич находился под пристальным присмотром СМИ и простых граждан. Петр I сделал хитрый ход, объявив его героем. как минимум, вычеркнул одного потенциального убийцу. Все же, если это случится, Пушкин станет изгоем. Зная его гордыню, долго он не протянет. Зато найти Пушкина на данный момент не составляло большого труда. Я нашел его в доме Андреева. Так как было еще утро, он варил себе кофе на кухне и готовил круассаны. Как всегда, с ровной осанкой, моноклем и идеально подстриженными усиками. «Василий, приветствую», уселся я за стол. «Михаил, скажите, а вы не думаете, что за домом могут следить и увидеть вас в любой момент?» Я мельком проверил периметр через болванчиков, которые охватили территорию. «Нет, все чисто. А если такое и случится, я буду знать об этом первым и сообщу вам. Ты лучше скажи, есть ли у вас информация, где сейчас Пушкин?» «Александр Сергеевич, не поворачиваясь», сказал Андреев. «Да, есть». Я молча ждал продолжения, но мужчина не торопился. Он разлил кофе по двум маленьких кружечкам и одну поставил передо мной. «Ну», подогнал я его. «Михаил, скажите, у Димы все хорошо?» «Да». «Почему ты спрашиваешь?» «Помнится, вы обещали, что будете его охранять. Надеюсь, этот уговор еще в силе». Он невозмутимо посмотрел на меня и сделал глоток, оттопырив мизинец. «Именно поэтому он остается в Японии вместе с императором и проходит у него обучение. А ты сомневаешься в моем слове?» Почему-то этот разговор начал меня раздражать. «Ни в коем случае», — улыбнулся он. «Просто хотел узнать, не забыли ли вы свой уговор. Пушкин сейчас в метрополе. Апартаменты люкс. Спасибо, я тут же встал и пошел наверх. Михаил, поймите меня, пожалуйста, и не держите зла. Я действую в рамках защиты рода». Граф рано утром был на заседании с Петром Первым. «За ним сейчас усиленное наблюдение из-за того, что у вас с ним бизнес на Сахалине, так что прошу, будьте осторожны и не подвергайте господина и его семью опасности. И почему все вокруг так в меня не верят? Хотя, если бы я был на его месте, поверил бы. Сложный вопрос. Просто у нас разный склад ума».